Глава 9. Второй раз за последнее время Элис просыпалась обнаженной. Однако сегодня вместо шторки в ванной она увидела, что одета в тонкую больничную рубашку, которая едва прикрывала ее. Кроме того, на этот раз она помнила, кто она и что с ней случилось. И вместо воды из душа лилось что-то другое. Нет, не лилось, что-то было к ней прикреплено. Провода. В нее ввели провода. Они были в ее руках, ногах, теле и голове. Она села. Какая боль! Ужасная, страшная, опаляющая мозг, мучительная, терзающая, кипящая боль пронизала каждую клеточку ее существа. Элис вырвала провод из левой руки. Боль при этом бесконечна. Невероятно усилилась, но затем стихла. Это придало Элис смелости, и она вырвала провод из правой руки. Все повторилось. Сначала боль усилилась, потом стихла и стала почти терпимой. Элис оставила два провода, прикрепленных к ее голове с обеих сторон, на потом. Какой бы ужасающей, непереносимой ни была боль, испытанная ею, когда она только проснулась, та боль, которую Элис чувствовала, вырывая провода из головы, была в 1000 раз сильнее. К тому времени, как раскаляющаяся добела агония успокоилась до состояния глубокой пульсирующей боли, Элис попыталась оглядеться. Она проснулась на лабораторном столе, освещенном полдюжиной ламп. Однако теперь она была на полу перед ним. Элис никак не могла заставить ноги двигаться. Посмотрев вокруг, несчастная заметила, что провода, которые она выдернула из своей плоти, тянутся с потолка. За исключением ламп, одной двери, проводов и лабораторного стола, комната была белой и пустой. Еще там имелось зеркало. Элис была совершенно уверена, что это окно с односторонней видимостью. Непостижимым образом она ухитрилась подняться. Казалось, что ноги забыли, что надо делать. С трудом подойдя к зеркалу, Элис стукнула по нему кулаком, взывая о помощи. Если кто-нибудь и слышал ее, то никак не отозвался. Интересно, сколько времени она провалялась на этом столе без сознания? И где Мэтт? Правильно ли она поняла слова Кейна, что он собирается снова вскрыть улей? Неужели у него хватит ума сделать это после того, как там погибло столько народа? Теперь Элис Абернати вспомнила все. Она помнила, как прочитала о Т-вирусе. Она помнила, как подумала тогда, что с этим надо что-то делать. Она помнила, как встретилась с Лизой Броуард и уговорила ее дать информацию о Т-вирусе, чтобы передать ее людям, которые смогут разоблачить эту безумную деятельность Амбреллы. Она помнила, как переспала со Спенсом, а когда проснулась, его уже не было. Элис помнила, что пошла принимать душ, но в лицо ей ударила струя нервно-паралитического газа. Она помнила, как проснулась совершенно без памяти, как сопровождала одного и команду его спецназовцев вместе со Спенсом, который тоже ничего не помнил, и копом из полицейского управления Ракун-Сити по имени Мэтт Эддисон, Вулей. Девушка помнила, как вдруг узнала, что это Спенс выпустил Т-вирус, а Мэтт оказался на самом деле не копом, а связным Лизы, члена экологической организации, которая намеревалась привести Амбреллу к краху. Элис помнила, как были убиты один и вся его команда, сам один, Данилова, Орнер и Венс, системой безопасности, Каплан и Спенс, Лизуном, Дже-Д и Рейн — живыми мертвецами, в которых превратились работники Улья. Она помнила, каким с Мэттом удалось убежать, убив Лизуна, и каких захватил Кейн. Девушка помнила и еще кое-что. Докладную записку, которую она подала Кейну, где указывала на проектные недостатки механизма замков с ключами-картами, открывающими запертые двери повсюду в Амбрелле. Любое правильно помещенное острие разрывало цепь, и дверь открывалась. Кейн не подтвердил получение докладной. Элис готова была биться об заклад, что он и не подумал устранить эту проблему. Кейн был высокомерным ослом. Элис схватила один из тех проводов, которые недавно торчали из ее руки. Она вставила его в отверстие механизма ключа карты и начала перемещать, пока дверь не открылась. Да, он не стал заниматься этой проблемой. Осел! Девушка шла по коридорам здания, в котором теперь узнала городской госпиталь Ракун-Сити. Крыло, в котором она оказалась, было построено на средства Амбреллы, и они регулярно использовали его для своих целей. Коридоры были совершенно пусты. Ни врачей, ни сестер, ни больных. Никого и ничего. Тишина была оглушительной. Не только никаких признаков человеческой деятельности, но и признаков самой возможности такой деятельности. Проходя мимо шкафа, Элис взяла белый халат и надела его поверх своей маленькой рубашки. Наконец она нашла входную дверь и вышла на улицу. По сравнению с тем, что она увидела, улей казался просто городским парком в хорошую погоду. Брошенные, разбитые машины, автобусы, автомобили, велосипеды, мотоциклы, микроавтобусы газетчиков, развороченный тротуар, перевернутые мусорные баки, поврежденные здания, разбитое стекло, разбросанный повсюду мусор, поваленные фонарные столбы, дым, костры и повсюду кровь, но трупов не было. Медленно, осторожно ступая босыми ногами, стараясь обходить самые опасные места на разбитых тротуарах, камни и битое стекло, Элис пошла по улице. В ближайшем газетном киоске лежали номера вчерашнего издания «Ракун Сити Таймс». На первой странице был кричащий заголовок «Мертвецы идут». Этот идиот открыл улей и выпустил инфицированных работников. Вот осел! Но Элис не видела людей, ни живых, ни мертвых, даже живых мертвецов. Однако она знала, что это ненадолго. Два автомобиля из множества брошенных, покореженных машин оказались патрульными полицейскими машинами. Элис пошарила в одной из них, затем в другой и нашла то, что искала — пистолет. Она проверила, был ли он заряжен. Да, полный комплект. Элис забрала оружие. Глава 10. «Это было лучшее из времен, это было худшее из времен», — бормотала себе под нос Джилл Валентайн, вылезая из машины. Эта цитата из Диккенса была навеяна той сказкой двух городов, которую она видела, проезжая от полицейского управления к мосту под названием Вороньи ворота. В некоторых частях Ракун-Сити все еще было полно народу, многие пытались уехать или отражали атаки зомби. Другие места были настоящим городом призраков, с брошенными машинами, опустевшими зданиями, причем и те, и другие были сильно повреждены. Впервые в жизни она пожалела, что у нее не фургон-вездеход. Но только идиоты ездили на вездеходах по городу. Конечно, Джилл знала, что в мире полно идиотов. Перед главным въездом на мост в беспорядке стояли брошенные машины. Джилл никак не могла бы проехать через этот лабиринт. По счастью, она не цеплялась за свой автомобиль. Как ни хорош был Порше, это всего лишь вещь. Тот же дядюшка, который оставил ей особняк и Порше, оставил также достаточную сумму денег, чтобы племянница могла купить другую вещь. Единственное, что имело для Джилл значение, были два автоматических пистолета у нее на бедре и на плече, пачка сигарет в кармане, которую она забрала из перчаточного ящика, и карточки в бумажнике, по которым она могла получить деньги. Все остальное — одежда, награды, бильярдный стол, CD и даже ее значок — все это было заменимо. Тогда как с другой стороны Ракун-Сити подъезды к мосту были забиты брошенными автомобилями, включая к горькому удивлению Джилл и несколько фургонов. Со стороны Вороньих ворот все пространство было так же плотно забито людьми, которые пытались выбраться из города. Джилл заинтересовала, что же задерживало этих людей. Ответ она нашла немедленно, взглянув повнимательнее в сторону Вороньих ворот. Там была сооружена бетонная стена с колючей проволокой поверху, вдоль которой стояли люди в защитных костюмах хазмата с оружием очень большого размера. Единственный выход за стену лежал через узкие ворота на дороге с моста. К большой досаде Джилл и на стене, и на людях в защитных костюмах, и на людях с оружием была эмблема корпорации Umbrella. Ну, естественно. Нет, погодите, не на всех. Проталкиваясь через толпу, она увидела несколько человек в форме полицейского управления Ракун-Сити. Но было очевидно, что их роль была чисто вспомогательной. Всем здесь заправляла Umbrella. Зачем вообще нужна полиция или правительство? Пускай все для нас делает корпорация. Если бы опыт, приобретенный Джилл после событий в Арклии, не заставлял ее помалкивать, она бы почувствовала желание немедленно прекратить это вопиющее надругательство над властью. Но сейчас девушка желала только одного — выбраться из этой западни. Вообще-то говоря, Джилл следовало уехать из Ракун-Сити сразу же, как только ее отстранили от работы. Полицейскому не выжить, если он не может положиться на своих коллег. Хендерсон и остальное начальство полицейского управления не поддержали Джилл. Они отдали ее на растерзание волкам, одетым в щегольские костюмы из корпорации Umbrella. Она ничем им не обязана, поэтому она уезжает. Единственное, что Джилл осталось сделать, это пробраться через толпу. Там, где люди подходили к воротам, был установлен медицинский пост, и всех осматривал врач под охраной головорезов из Umbrella. И человек в форме Уотис. «Пейтон!» — крикнула она, но ее голос потонул в гуле толпы, нетерпеливо ожидавшей своей очереди на медосмотр. Проталкиваясь сквозь толпу к воротам, Джилл обратила внимание на врача, проводившего медосмотр. Это был белый мужчина, примерно 30 лет, но выражение его лица было очень хорошо знакомо Джилл. Такое бывает у копов из отдела убийств на третий день расследования, после 6 смен подряд, без отдыха и сна, когда выживали только благодаря кофе, сигаретам и последним остаткам силы духа. Этот доктор выглядел так, будто он вот-вот свалится с ног, но держится, несмотря ни на что. Джилл восхитилась его преданностью делу. Если бы только она могла разделить ее. Как раз сейчас врач обследовал мужчину, женщину и ребенка, скорее всего, семью. «Все в порядке», — услышала Джилл его усталый голос, который мог бы принадлежать человеку в 3 раза старше. «Пусть идут». Двое из охранников Umbrella проводили эту тройку к воротам. «Следующий», — сказал доктор. Толпа качнулась вперед. Джилл отдалась воле течения, которое постепенно подталкивало ее к ее начальнику. Пейтон Уэллс был непосредственным начальником Джилл, и, в отличие от своего непосредственного начальника, этого мерзавца Хендерсона, заступался за Джилл. «Джилл Валентайн не будет нести всякую чепуху!» Вот что Уэллс заявил тогда. Он всегда стоял за своих людей, а его люди всегда стояли за него. Эта верность необходима, чтобы выжить в подразделении с такой нагрузкой, как у Уотис. Вот почему полное пренебрежение или, может быть, непонимание так сильно обидело Джилл. «Пейтон!» — снова крикнула она, уже поближе подобравшись к нему. Врач тем временем осматривал пожилого мужчину и девочку-подростка. На этот раз Пейтон услышал Джилл. До этого момента его лицо сохраняло напряженное выражение, но когда он увидел ее, то напряжение спало. «Валентайн!» Он указал на нее одному из охранников Амбреллы. «Пропустите ее, она из полиции, одна из моих людей из Уотис». Охранник нахмурился. «Она не в форме». Пейтон поднял глаза к небу. «Ну, конечно, когда боевой офицер не на дежурстве и видит мертвецов, разгуливающих по городу, то первое, о чем он позаботится, это о своем гардеробе. Так вы пропустите ее?» Джилл улыбнулась. Охранники расступились, пропуская ее.